Глава 28. Следующие 14 дней Храмов провел в квартире Анны Маклевич, не покидая ее и даже не подходя близко к окнам. Алексею было не впервой надолго оставаться в замкнутом пространстве, поэтому никаких особых неудобств он от этих ограничений не испытывал. Храмов с головой ушел в работу. Анна с помощью фантома добавила в список пользователей БМ нового, скрытого от системы юзера, и у Алексея появилась возможность заниматься своими делами, не привлекая к себе внимания сисадминов корпорации. Проведя с десяток независимых эмуляций, Храмов окончательно убедился, его самые первые предположения насчет аварии оказались и самыми верными. Картина разрушения, описанная Анной, согласовывалась с одной единственной версией событий. В лаборатории ничего не взрывалось. По неизвестной причине при открытии прохода произошло расслоение континуума с последующим его схлопыванием. Локальная область пространства, в которой находилась установка, на какой-то миг разошлась по шву, расслоилась в направлении четвертой координаты, а потом континуум вернул себе целостность. А это как если бы что-то попало под поршень гидравлического пресса. Поэтому ангар и выглядел словно раздавленный огромным катком. Один за другим в голове Алексея возникли и оформились два вполне закономерных вопроса. Чем было вызвано это расслоение и как ему самому удалось уцелеть в такой передряге? Кроме того, по-прежнему оставалось загадкой, откуда взялся второй Храмов и что с ним, собственно, случилось. Однако по поводу своего двойника Алексей решил пока особо не заморачиваться. В первую очередь требовалось найти причину катаклизма. Ибо если таковое возможно в принципе, то нельзя исключать и возможность повторения катастрофы. А Храмову очень не хотелось, чтобы при попытке открыть проход на Агилу Галлен превратился бы в кучу бесформенных обломков. В своих с отцом расчетах Алексей практически не сомневался. Нет, конечно, мизерная вероятность того, что они где-то накосячили, оставалась. Но куда более правдоподобной ему казалась версия о постороннем вмешательстве. Тем более, что обнаруженный Анной сканер в корпоративной системе говорил о наличии некой неизвестной силы, которая проявляла неслабый интерес к его деяниям. Храмов решил, что нужно провести еще несколько тестов. Если ход решения задачи верен, а конечный результат расходится с ожиданиями, значит ошибка содержится в исходных данных. Создавая установку, Алексей не сомневался, что все его требования и условия по применяемым материалам, эксплуатационным параметрам элементов, особенностям монтажа, будут соблюдаться неукоснительно. Но вдруг кто-то изыскал возможность вмешаться в процесс. Он мог подсунуть производственникам другие комплектующие или, к примеру, заставить монтажников немного изменить первоначальную схему. Могло ли такое вмешательство привести к печальным последствиям? Вполне. Но чтобы скрыть все это, злоумышленник должен был обладать немалым весом в корпорации. Взглянув на Анну, Храмов сразу понял, что она чем-то встревожена. «Что-нибудь случилось, Анюта?» «Мне кажется, началось». Не сняв туфель, Анна прошла в комнату и присела на краешек дивана. «Что началось?» Алексей осторожно пристроился рядом. «Меня сегодня вызывали в СБ». Анна повернулась к Храмову и схватила его за руки. «Успокойся, Анюта». Алексей прижал ладони Анны к своей груди. «Это вполне ожидаемо. Нашим доблестным секьюрити хочешь не хочешь, а придется разбираться с хищением данных. Они же свято верят, что кто-то, похожий на меня, а может и я сам, украл их драгоценную инфу». «Леша, меня расспрашивали не о краже данных. Об этом никто даже не заикнулся, как будто и не было ничего. Речь шла об аварии в ступице». «Да ну!» — Храмов отпустил руки Анны. «Неужели они догадались связать аварию с нашими недавними проделками?» «Если честно, я не поняла. Он так хитро все обставил, и этот его намек...» «Какой?» «Он сказал, что не ищет виноватых, и что даже причина катастрофы его мало интересует». «Да про кого ты говоришь? Кто с тобой работал, Танеев или Аринов?» «Аринов там присутствовал», — кивнула Анна. «Но он просто сидел в уголке. Со мной разговаривал какой-то парень, совсем молодой, я его раньше никогда не видела. Он сказал, что его зовут Андрей Тараборов». «Тараборов. Нет, не припоминаю», — покачал головой Храмов. «А давай посмотрим, что о нем знает интернет. Храмов распахнул ноутбук. «Ищем. Андрей Тараборов. Вот, 23 года, родился в Москве. Окончил РосГУ с красным дипломом. Ты смотри, молодец какой. Ага, сирота. Воспитывался тетей, родители. Да иди ж ты! Родители-геологи пропали без вести в Африке в 2060 году. Что это? Совпадение?» «Леша, ты о чем?» «А? Да так. Просто померещилось. Ага, а вот это уже интересно. Данные о трудоустройстве. Со вчерашнего дня является сотрудником службы безопасности корпорации «Технологии во имя развития». «Так получается, он только устроился?» Анна посмотрела на Алексея с некоторой тревогой. «Знаешь, что я думаю? Они его специально пригласили. Поняли, что увязли, и позвали этого вундеркинда. Похоже, он может наворотить дел. Дедушка в свое время учил меня остерегаться таких ребят». «Но до нас же ему не добраться». «У них не осталось времени. Здесь я уже закончил. Сегодня...» — Храмов коснулся волос Анны. «Завтра утром я вернусь на Галин, и мы с Мэтом откроем проход на Агиллу. Думаю, на все про все уйдет пара дней, может, чуть больше». «А потом, когда ты его откроешь, что будет?» «Мы будем вместе». «Да нет, ты меня не понял. Что будет с Агиллой, с твоим открытием? Что будет с нашим миром, в конце концов?» «Ах, вот что тебя беспокоит. Ну, обращусь в РАН, к президенту, в ООН. Анюта, я никогда не заглядывал так далеко. Но поверь мне, наш мир точно не останется прежним». «Я тебе верю». Мэту было немного не по себе. Пустой корабль действовал ему на нервы. Алексей вот уже 2 недели пропадал на земле, и Агиел чувствовал себя потерянным. На экранах наружного обзора не отображалось ровным счетом ничего. По способности давить на психику, пустота межслоя уступала разве что мраку преисподней. В подобном положении лучший способ не впасть в уныние – занять себя интересным делом. Мэтт подсел к компьютеру и запустил программу, над которой потихоньку трудился последнее время. Это был симулятор, но симулятор необычный. Завязанный на искусственный интеллект звездного модуля, он был способен воспроизвести и проанализировать любую ситуацию, независимо от того, сложилась ли она в реальной жизни или была придумана пользователем. Однако полноценно поработать над программой ему не удалось. Через пару минут после загрузки исполнительного модуля прозвучал сигнал телепорта. Алексей возвращался на Галин. Мэтт хлопнул по клавише выключения и поспешил к дезинфекционной камере. «Как же я рад тебя видеть!» Мэтт с размаху отбил 5 и расплылся в широкой улыбке. «Если бы я знал, что в этой консервной банке можно сойти с ума, то отправился бы вместе с тобой». «Ага, взял бы я тебя, держи карман шире!» Храмов, весело осклабившись, ответил на улыбку друга. «Мне там делами надо было заниматься, а не за мелкотой всякой приглядывать. Потерялся бы еще». «Я потерялся? Да не в жизнь!» «Ну ладно, ладно, не обижайся. Я знаю, ты большой, сильный, а еще смелый, и это без дураков. В следующий раз рванем на землю вместе, а может быть и не на землю». «Ты нашел Дельту?» В глазах Мэтта вспыхнула радость. «Нашел, нашел!» кивнул Алексей. «Надеюсь, ты хорошо отдохнул в мое отсутствие». Мэтт, спавший во время вынужденного одиночества по 10 часов в сутки, свирепо зыркнул на Храмова. «Да задрал уже такой отдых! Зато теперь ты полон сил, и мы можем, не мешкая, приступить к настройке гравитора». С гравитором они провозились почти сутки. «Фу!» — шумно выдохнул Алексей, когда работа была закончена. «Вроде порядок. Завтра начнем испытывать, и не спорь со мной. Я себя чувствую, как бычок в томате, и вряд ли твое состояние существенно отличается от моего. А к ответственным вещам нужно подходить на свежую голову. Так что жрать и спать». Но на следующий день их планы полетели в тартарары. Войдя в рубку, Алексей сразу заметил мигающий красным сигнал активации прохода. «Анна!» – взорвалось у него в голове. Со всех ног он кинулся к дезинфектору. Скатанная в шарик записка лежала на полу камеры. Храмов схватил ее и развернул. Там было всего одно слово. «Приходи». «Думаешь, что-то серьезное?» Храмов оглянулся и увидел стоящего рядом с ним Мэтта. «Не знаю», — покачал головой Алексей. «Но Анна не стала бы беспокоить меня по пустякам в такой момент. Извини, Мэтт, но с испытаниями придется повременить. Я возвращаюсь на землю». «Когда?» «Немедленно. Ступай, разверни проход в квартиру Анны». «Уже бегу. Слушай, Леха, а может, пока ты будешь там разбираться?» «Так! Никакой самодеятельности! Вернусь, тогда и продолжим!» Анна была дома. Она лежала на диване, укрывшись пледом, и, похоже, спала. Храмов, стараясь не производить лишнего шума, придвинул к дивану стул и устроился рядом с ней. Алексей не хотел будить Анну, но она каким-то чудесным образом почувствовала его присутствие. Глаза женщины открылись, она улыбнулась. «Ты пришел». Анна высвободила руки из-под пледа и сладко потянулась. «Как хорошо». «Что случилось, Аня? Почему ты меня вызвала?» «У меня для тебя послание». «Послание? От кого?» Храмов внимательно посмотрел на Анну. «Подожди, а почему ты не на работе? Сколько у вас тут сейчас времени?» 9 утра. А не на работе я, потому что Танеев посадил меня под домашний арест». «Под домашний арест? Это с какого перепугу? Постой, они что-то раскопали». «Нет, все не так». «А как?» «Ну, понимаешь, вчера по дороге домой меня сбила машина». «Сбила машина?» «Да не переживай, я не пострадала». «Не пострадала? А это что?» Алексей указал на синяк на руке Анны, который сам только что заметил. «Ну да, пару ушибов я получила, но жизни это не угрожает. Со мной все в порядке». «Уверена?» «На все 100». «Ну, хорошо. А домашний арест тут при чем?» «Вообще-то Танеев сказал, что это мера предосторожности. Якобы они пекутся о моей безопасности. Леша, мне кажется, что они что-то нарыли. Помнишь сканер, который я обнаружила в корпоративной сети? Ты решил, что в корпорации действует неизвестная сила, и что эта сила интересуется ступицей». «Да, я еще подумал на подлесных». «Подлесных или не подлесных, но Танеев со своими сыщиками знают об этой силе, я уверена». «Тогда очень может быть», — Храмов посмотрел на Анну, «что служба безопасности использует тебя как приманку». «Не нравится мне это. Может, переберешься со мной на Галин на время, пока все не уляжется. Там до тебя никто не сможет добраться». «Нет», — Анна покачала головой. «Мне лучше остаться здесь. На земле я буду полезнее». «С чего ты так решила?» Храмов с легким недоумением посмотрел на Анну. «Я же сказала, у меня для тебя послание». «Ах да, послание. Так от кого оно?» «Леша, ты только не пугайся. Сегодня ночью меня навестил Андрей Тараборов». Храмов чуть не подпрыгнул. «Как навестил?» «Хороший вопрос. Видишь ли, СБ заблокировало дверной замок. Из квартиры нельзя выйти, но в нее нельзя и войти. Через дверь, разумеется. О твоем способе они, я думаю, не догадываются». «Так, и что из этого следует?» «То, что Тараборов действовал с ведома Танеева». «Ну, так это и так было понятно». «Не скажи. Сейчас я закончу, и ты поймешь, что я имею в виду. Итак, Тараборов пришел ночью, изучал, наверное, психологию в своем университете, зная, что ночью человек более беззащитен». «Он давил на тебя?» Храмов почувствовал, как внутри закипает нечто похожее на злость. «Нет-нет!» Анна поспешила успокоить Храмова. «Андрей был максимально корректен, очень вежлив. Он сказал, что знает, что ты жив». «Этот Тараборов знает, что я жив? Поразительно. Он, наверное, и в самом деле гений. Что он еще сказал?» «Сказал, что не сомневается. У меня есть возможность связаться с тобой. И попросил о встрече с тобой». «А он не объяснил, зачем ему это?» «Андрей ничего не стал мне объяснять. Он лишь добавил, что для него это личное. А перед уходом он попросил передать тебе это». Анна протянула руку и взяла с тумбочки фотографию. Снимок явно был сделан на телефон, а потом распечатан на каком-то не самом дорогом принтере. Незнакомая женщина лет 35, красивая, в шортах цвета хаки и рубашке сафари. Из-под пробкового шлема выбилась прядь льняных волос. Кто это? Почему Тараборов передал ему это фото? Стоп! Что за черт? Постойте! У Храмова сжалось сердце. Вот же, у джипа! Его отец! Перед глазами возникли недавно прочитанные строки. Родители-геологи пропали без вести в Африке в 2060 году. Что ж, теперь понятно, почему тогда у него возникло ощущение дежавю. Леша, что с тобой? Ты побледнел весь. Что это за фото? Анна забрала у Храмова фотографию. Ты сама сказала, что это послание. Послание из другого мира. Или же с того света. В каком смысле с того света? Глаза Анны испуганно распахнулись. Ничего, ничего, успокойся. Алексей погладил женщину по волосам. Все в порядке. Затем указал на снимок. Там мой отец. Разве он умер? Храмов покачал головой. Я 16 лет пытаюсь понять, что с ним случилось. Алексей вдруг скинул голову и весело посмотрел на Анну. Так значит, Андрей Тараборов обо всем догадался. Несомненно, он умный парень. Мне бы не помешала его помощь там, на Агилле. Зачем он тебе? Анна непонимающе посмотрела на Храмова. Алексей пожал плечами. Пригодился бы. И знаешь что? Что? Я, пожалуй, выполню его просьбу и встречусь с ним. Вот только место встречи я выберу сам. Каким образом? Ты сможешь отправить отсюда имейл? Конечно, кивнула Анна. СБ заблокировала доступ в сеть, но для меня это не проблема. Вот и славненько. Давай поступим следующим образом. Конец первой книги.